понимаете, в любви все средства хороши. Это надо передать даме при выходе. Кладу в программку трешник». «Понимаем», — улыбнулся швейцар. «Вон с лестницы спускается, с лисичкой на шее». «С чернявым?» «С чернявым». «Будет исполнено». Галка ждала меня в такси. «Эта девчонка остановит и автобус, если только очень захочет этого». «Ха-ха-ха!» — заливается во мне мальчишка. «Ха-ха-ха!» — как и тогда, давным-давно, опуская парусиновый тапочек в кислые щи бедной тети Нюры. «Ха-ха-ха! Грузите лавровый рис бочками, штаны не стирайте, их нужно показать маме. Филипп II испанский». Лист 29. 5 февраля. Проснулся рано, зажег свет. На стуле глаженная рубашка, на столе варежки вязаные, синие, у большого пальца голубой зайчик. В квартире пахнет пирогами. Весь вечер тихий и трезвый сижу у Зои. Кроме нас, Алевтина Кузьминишна, это от нее я узнал все о Зое. Был ли праздничным вечер? Да, было радостно. Принят подарок. Платье к лицу. Было радостно, она улыбнулась в первый раз. Алевтина Кузьминишна рассказала о церковном стороже, который выпил вино для причастия и съел все просвирки, но пьянчушка сознался и потому был прощен батюшкой. Ем яблочный пирог и пью ароматный чай. Галка, мобилизовав все свои чары, настойчиво склоняет меня к женитьбе. С каждой встречей выкручиваться становится все сложнее. Пришлось положить конец этому. Мое заявление об отказе встречается такой душераздирающей истерикой, что Федор, присутствующий при этом, не выдерживает. «Отволоки ты ее в ЗАГ! Чего мучаешь бабу?» «Вот бы сказать им сейчас о побеге!» Представил их лица. Рассмеялся. Федор матюгается, хлопает дверью. И тотчас стихли вопли. Голосом, полным нежности и любви, Галка объявляет мне, что она беременна. Любая женщина, увидев в эту минуту мое лицо, выбросила бы меня вон. Но у этой все наоборот. Галка шепчет о пяточках, о носике, о ямочках на ручках, о ямочках на попке. «Заткнись, какие ямочки, что ты несешь? Мы сами в яме. Кто его отец? Бездомный ворюга, а мать? Хозяйка воровской хаты? Почти проститутка. По мне скучают решетки. Я слышу по ночам овчарок, а ты, ты...» Она не слышит меня. Тихо, уже совсем как сошедшая с ума, бормочет на одной ноте. «И ушки будут шевелиться так же, когда рассердится». Ее безумие было сильнее моего здравого смысла. «Делай, что хочешь!» Промямлил я и взялся за шапку. «Ты не придешь больше?» «Нет». «Поцелуй меня!» «Ну что за ерунда?» «Поцелуй!» — заорала она страшно. Я повиновался. Зоя и Алевтина Кузьминишна не спали всю ночь. Безбожно пьяный квартирант нецензурно ругал себя, порвал в клочья рубашку, потом, упав на колени, целовал ноги хозяйки, около которых и уснул. Апрель на острове начинается с грязи. Сугробы черными грядами выстроились вдоль тропинок, которые уже и не тропинки вовсе, а ручьи. Они подбирают по дороге мусор и несут его в главный мусороприемник, залив. Вербное воскресенье. Наломав веток, потянулись к смоленскому родственнике. Я тоже хочу наломать веток, я тоже хочу на кладбище, к маме. Может, рискнуть? Может, и нет там никакого наблюдения? Не поехал, не рискнул. 1 мая. Тянет за собою, всасывает в себя, подчиняет себе бурный поток. Не устоять, не отвернуться, не уйти. Машет руками и флажками, зазывает оркестрами и песнями, качается цветами и буквами, и тысяча ног, и тысяча глаз, и все туда назад никто. И пошел